И хотя весь его рассказ сводился к тому, как тихо и спокойно стал вести себя тот его сосед по тюремной прачечной, сам он никак не мог совладать с собой. Он нещадно, почти непристойно крутил ручку метлы и что-то бессвязно бормотал. «Все, все!» — задыхаясь, шептал он, злобно пытаясь сломать ручку метлы. Он попробовал переложить ее через кольцо, зарычал на Чарли, хозяина метлы. «Не ломается, гадина, сокина дочь!» «А ты, ублюдок, мать твою!» — крикнул он вдруг Элиоту. «Ты-то свое получил!» И стал осыпать его ругательствами, все еще пытаясь сломать метлу. Он отшвырнул метлу. «Не ломается, стерва, шлюха!» — крикнул он и выскочил из конторы. Элиот в полнейшем спокойствии наблюдал эту сцену. Он мягко спросил Чарли, почему этот человек так возненавидел метлы, и добавил, что ему, наверное, уж пора на автобус. «А как? Как вы себя чувствуете, Элиот? Отлично, правда? Никогда в жизни я не чувствовал себя так хорошо. У меня такое чувство, будто... Что? Будто в моей жизни начинается какая-то новая фаза. Должно быть, это приятно. Очень, очень». В таком настроении Элиот прошелся до автобусной остановки у закусочной. На улице стояла непривычная тишина, словно в ожидании перестрелки, но Элиот ничего не заметил. Весь город был уверен, что он уезжает навсегда, и те, кто больше всех зависел от Элиота, яснее, чем пушечный выстрел, услышали, как в нем что-то щелкнуло. В их слабых мозгах возникали какие-то сумасшедшие планы. Надо бы достойно проводить его на прощание, устроить парад пожарников, шествие с плакатами, где надписи говорили бы все, что о нем надо было сказать, воздвигнуть что-то вроде триумфальной арки из пожарных шлангов, с бьющей из них струей. Но все эти планы пошли прахом. Некому было организовать все это, некому руководить. Почти всех до того обескуражила мысль об отъезде Элиота, что ни сил, ни энергии не хватало даже на то, чтобы, стоя где-то в толпе, грустно помахать рукой на прощание. Они знали, по какой улице он пройдет, и они нарочно туда не шли. Элиот перешел с тротуара, залитого полуденным солнцем, в сыроватую тень Парфенона у самого канала. Бывший пильщик, с виду ровесник сенатора, ловил в канале рыбу бамбуковой удочкой. Он сидел на складном стульчике, между его высокими сапогами стоял транзисторный приемник, по радио передавали песню про старика, реку, Миссисипи. Голос пел «Черный работает, белый гуляет». Старик не был ни пьяницей, ни распутником, вообще безо всяких странностей. Он был просто очень стар, вдов и болен раком в последней стадии, а его сын, служивший в авиации, ему не писал. Вообще он был человек незаметный, пить он не мог. Фонд Розуотера давал ему деньги на морфий по рецепту врача. Элиот поздоровался с ним, но не мог вспомнить ни его имени, ни чем он страдает. Элиот глубоко вздохнул. В такой хороший денек не стоило вспоминать о грустных вещах. В конце длинной стены Парфенона стоял небольшой киоск, где продавали шнурки для ботинок, бритвенные лезвия, безалкогольные напитки и журнал «Американский следопыт». Киоском ведал человек по имени Линкольн Эвальд, который во время Второй мировой войны был яростным приверженцем нацистов. С начала войны Эвальд завел коротковолновый радиопередатчик, чтобы сообщать немцам, какие изделия ежедневно выпускает Розуотерский пилозавод, а выпускали там ножи для парашютистов и броневую сталь. И хотя немцы ни о каких сообщениях Эвальда не просили, он в первой же передаче заявил, что если они разбомбят город Розуотер, то вся американская экономика разрушится и погибнет. Никаких денег за свои сообщения он не просил. Он презирал деньги и говорил, что ненавидит Америку именно за то, что тут деньги, царь и бог. Просил он только, чтобы ему простой бандеролью прислали железный крест.